«Филипп, ты что? Вчера же другая игра была!» — как-то беспомощно возмутился Рэм. «Вчера же мы без... ну, не вчетвером же играли. Если бы ты вчера трижды загнал...» «А я виноват, что он потерялся!» Филипп опять стал рассерженным птенцом ворона. «Да пусть берет. Бери насовсем», — сказал ежики. И снова быстро глянул на лис. Филипп засопел победно, затолкал шар в карман штанов юбочки. Карман отдулся, штаны сразу поехали вниз. Он подхватил их, подозрительно глянул, не смеется ли. Никто не смеялся. Тогда он засмеялся сам, вытащил опять шар. Поморщился. «Царапается!» Затолкал в карман полруки и достал что-то, спрятанное в кулаке. Протянул кулачок ежике. Разжал. «На! Это тебе за шар!» На ладони лежал черный якорек. Такой маленький, что можно было бы спрятать в грецкий орех. Славный такой. Ежики оглянулся на лис и Рэма. «Можно взять?» Лис кивнул. Якорек упал к ежике на ладонь, и все склонились над ним. «Кроха какая!» — ласково усмехнулась лис. «Где взял, Филипп?» «Утром, под лопухами!» «Ишь, какой пророс!» — заметил Рэм. «Пророс? А что они, растут здесь разве? А ведь и правда, якорное поле!» Якорь-росток был в точности как настоящий, адмиралтейской формы, с деревянным, набранным из крошечных реек штоком, с ювелирно тонкими скобками, бугелями на них, с кусочком якорной цепи. Зацарапался у ежики какой-то намек на догадку. «Спасибо, Филипп». «Ага, а тебя как звать-то?» Филипп, он без лишних церемоний, взял да и спросил. «Как ответить? Ежики? Но это не для случайных знакомых. Пускай они хорошие, но ведь не мама, не Ярик. Сказать Матвей? Но он не терпит, когда так зовут его, это отдает лицеем». И он растерянно сказал свое второе имя, которое раньше лишь писалось в документах. «Юлиус, Юлиш». «Или Юлик?» — спросила лис. «Ага. Пускай он для них будет Юликом. Не все ли равно?» И все-таки он чувствовал неловкость, как от обмана, и поэтому слишком пристально смотрел на якорек. «Такой крошечный. Конечно, это шутка, что он вырос здесь. Наверное, от какой-то модели. От маленькой. Если прикинуть к тому галеону, то годится он там лишь для палубного баркаса». Галеон в желтом окне вспомнился отчетливо. Как-то сразу. И так же сразу, резким толчком, вернулась тревога. «Где я? Что же все это?» Он дернул на бедре клапан бокового кармана, сунул туда якорек, суетливо, почти испуганно оглянулся. «Ребята, а какой это заповедник? Откуда он тут взялся?» «Всегда здесь был», — сказала лис. «Он старый. Видишь, Кронверк?» Она махнула белым хвостиком волос. «Это остатки крепости. Сейчас там ничего нет». «А почему же не видно города?» «Холмы же», — быстро сказал Рэм. «И деревья. Если забраться на башню, все видно. И город. А станция? Откуда она взялась?» «Ну, откуда берутся станции?» — чуть улыбнулась лис. «Но ее же никогда не было. Она где? На кольце? Или это радиус? Может, тупик какой-то?» Филипп, который был занят шаром, вдруг поднял голову и сказал солидно. «Скорее уж не тупик, а тамбур». Рэм посмотрел на него. «Наверное, она на кольце, Юлиш. Ты ведь ехал по кольцу? Ну вот». Обращение Юлиш царапнуло ежики, но это была мелочь. «Почему же я раньше здесь не проезжал? Я знаю все кольцо». «А раньше станции не было», — как-то нарочито легко отозвалась лис. «То есть была, но не станция. А теперь приспособили. Поезда-то пошли 3 дня назад, да, Рэм?» «Да», — нахмуренно согласился он. «Первый поезд пустили позавчера, а до того никто и не пытался». «Да, но как же...» Ежики замолчал. Все вопросы стали неважными, кроме одного. Того, что беспокойно и неосознанно зрел в нем и теперь взорвался. Короткими слезами и вскриком, и нестерпимой, как боль, надеждой. Он бросился с поляны, к будке, где вход на станцию. Кажется, ребята что-то кричали вслед. Он мчался, рвались под ногами стебли, сквозь подкладку кармана больно царапал кожу якорек. Липли к мокрым щекам седые семена. Вход, лестница. Вниз, вниз. На стремительном повороте он чиркнул плечом о камень, вырвал клок из короткого рукава майки. Вот и подвал, желтое окно с черным кораблем. «Не до него сейчас. У перрона блестит стеклами хвостовой вагон. Пусто в вагоне». Ёжики боком повалился на замшевый диван. Дернул из-за пояса подол майки, отер лицо. «Отдышаться бы». «Осторожно, двери закрываются». «Мама!» «Следующая станция — площадь карнавалов». «Значит, все-таки кольцо. За площадью карнавалов станция «Большой маяк». На ней главный диспетчерский пункт кольца. Там, конечно, знают все. Должны знать».